Франсуаза, голос отца застал ее в тот момент, когда она входила в коридор. Она вернулась и прошла в гостиную. Филипп был один. Он сидел в кресле и держал перед собой раскрытую газету. «А, ты здесь?» «Добрый вечер», — сказала она, подходя, чтобы его поцеловать. Он медленно опустил газету на колени. Его взгляд был так суров, что она в недоумении остановилась. «Ты идешь с занятий?» — спросил он. «Да, папа». «Сколько у тебя занятий в неделю?» «Я точно не знаю. Хочешь посмотреть мое расписание?» «Да, мне хотелось бы быть в курсе того, чем ты занимаешься». «Но почему, папа?» «Потому что я узнал, что ты часто встречалась с одним из твоих преподавателей». «А тебе Кароль сказала?» — прошептала Франсуаза, улыбнувшись с грустной иронией. «Неважно, откуда я получаю сведения, ясно одно, это продолжаться не может. Что? Твои отношения с этим человеком?» Франсуаза почувствовала внезапную слабость в ногах и села. «Они совершенно нормальные, эти отношения», — сказала она. «А, ты так считаешь. Однако ты чуть было не покончила с собой из-за него». «Да, это я теперь тоже знаю. Ты едва не убила себя, тебя вытащили, и вот ты снова попадаешь в его лапы». Франсуаза набрала воздуха и сказала: «Между нами произошло недоразумение, папа. Прежде всего, господин Козлов очень хороший человек». «Очень хороший человек, который затащил тебя в свою постель», — резко сказал Филипп. Кровь бросилась Франсуазе в лицо, стыд ошеломил ее до слез. Она прошептала: «Папа, с этим покончено. Ты меня принимаешь за дурака?» «Уверяю тебя, с этим покончено на сегодня. Может быть, но завтра начнется снова. И куда тебя это приведет, ты мне не скажешь?» Она не ответила. У нее за спиной тихонько открылась дверь. Кароль вышла из своей комнаты, не говоря ни слова, проскользнула при свете лампы к дивану и присела в отдалении от мужа и падчерицы. Ей явно не хотелось вмешиваться в разговор. Она явилась как зритель посмотреть на падение Франсуазы. Ее лицо выражало спокойствие, которое приобретается опытом. Филипп искоса посмотрел на жену, словно для того, чтобы подчерпнуть в ее глазах энергии, и продолжал: «У этого типа нет никаких серьезных намерений. И ты, Франсуаза, прекрасно это знаешь. Он использует тебя, поскольку ты молода и наивна. И когда он достаточно позабавится, он тебя бросит». Присутствие Кароль придавало каждому его слову ужасающий смысл. То, что Франсуаза могла бы перенести наедине с отцом, она отказывалась слышать перед этой женщиной, под чьей невозмутимой маской скрывалось ликование. На нее нахлынула обида, что отец несправедлив. Требовалось дать отпор, неважно как, но быстро. В состоянии какой-то сверхъестественной отчужденности она услышала, как сама произнесла: «Александр Козлов настолько не намерен меня бросить, как ты говоришь, папа, что предложил мне выйти за него замуж». «Что?» — буркнул Филипп, подняв голову. «Ты с ума сошла?» «Однако это правда». «Сколько ему лет?» 33 года, а тебе 19. Ты хотя бы отдаешь себе отчет в этом?» «Но у вас с Кароль такая же разница». «Совершенно верно», — вмешалась Кароль, грациозно выставляя вперед грудь. «Во всяком случае, — заметил Филипп, — ты еще маленькая. И я имею право сказать свое слово. И это слово «нет». Ты не выйдешь замуж за этого неудачника». «Он не неудачник, он пройдет конкурс. Я сама, если пойду переводчицей в министерство...» «Нет, нет, нет. Повторяю тебе, что этот брак невозможен». Его прервал вкрадчивый голос Кароль. «Почему невозможен, Филипп?» «Франсуаза права. Раз этот человек хочет жениться, мы должны говорить обо всем гораздо спокойнее».